Я уже начинаю думать, что ты трусишь перед выходом быка. «Мать твою!» — сказал Роберт Джордан. «А у тебя своей и не было!» — весело прошептала Пилар. «Но теперь идем, потому что мне хочется поскорее начать все это и скорее кончить». «А ты иди со своими», — сказала она Паблу. «Кто знает, надолго ли их хватит. У тебя там есть двое, которых, приплати мне, я бы не взяла. Позови их и уходить». Роберт Джордан взвалил рюкзак на спину и пошел к лошадям туда, где была Мария. «Прощай, красавица», — сказал он. «Скоро увидимся». У него появилось какое-то странное чувство, будто он уже говорил это когда-то раньше, или будто какой-то поезд должен был вот-вот отойти, но, скорее всего, будто это поезд, и будто он сам стоит на платформе железнодорожной станции. «Прощай, Роберто», — сказала она. «Береги себя». «Обязательно», — сказал Роберт Джордан. Он нагнул голову, чтобы поцеловать ее, и рюкзак сполз и наподдал ему по затылку, так что они стукнулись лбами, и ему показалось, будто это тоже было с ним когда-то раньше. «Не плачь», — сказал он, испытывая неловкость не только от тяжелого рюкзака. «Я не плачу», — сказала она. «Только возвращайся поскорее. Не пугайся, когда услышишь стрельбу. Стрельбы сегодня будет много». «Нет, не буду. Только возвращайся поскорее». «Прощай, красавица», — с какой-то неловкостью сказал он. «Салют, Роберто». Роберт Джордан не чувствовал себя таким юным с тех самых пор, как он уезжал поездом из Ред-Лоджа в Биллингс, а в Биллингсе ему предстояла пересадка. Он тогда первый раз уезжал в школу учиться. Он боялся ехать и не хотел, чтобы кто-нибудь догадался об этом, и на станции, за минуту перед тем, как проводник поднял его чемодан с платформы, он хотел уже встать на нижнюю ступеньку вагона, но в это время отец поцеловал его на прощание и сказал: «Да не оставит нас Господь, пока мы с тобой будем в разлуке». Его отец был очень религиозный человек, и он сказал это искренне и просто. Но усы у него были мокрые, и в глазах стояли слезы, и Роберта Джордана так смутило все это, отсыревшие от слез, проникновенные слова и прощальный отцовский поцелуй, что он вдруг почувствовал себя гораздо старше отца, и ему стало так жалко его, что он еле совладал с собой. Поезд тронулся, а он все стоял на площадке заднего вагона и смотрел, как станция и водокачка становятся меньше и меньше. Вот они уже совсем крохотные, будто игрушечные, а рельсы, пересеченные шпалами, мало-помалу сходились в одну точку под мерный стук, увозивший его прочь. Тормозной сказал: «Отцу, видно, тяжело с тобой расставаться, Боб». «Да», — сказал он, глядя на заросли полыни вдоль полотна между телеграфными столбами и бежавшей рядом пыльной проезжей дорогой. Он смотрел, не покажется ли где-нибудь куропатка. «А тебе не хочется уезжать в школу?» «Нет, хочется», — сказал он, и это была правда. Если бы он сказал это раньше, это была бы неправда, но в ту минуту это была правда, и, прощаясь с Марией, он впервые с тех пор почувствовал себя таким же юным, как тогда перед отходом поезда. Сейчас он чувствовал себя очень юным и очень неловким, и он прощался с Марией неловко, словно школьник с девочкой на крыльце, не зная, поцеловать ее или нет. Потом он понял, что чувство неловкости вызывает у него непрощание. Чувство неловкости от той встречи, которая ему предстоит. Прощание только отчасти было виной той неловкости, которую он ощущал при мысли о предстоящей встрече. «Опять у тебя начинается», — сказал он самому себе. «Но я думаю, не найдется человека, который не чувствовал бы себя слишком молодым для этого». Он не хотел назвать это так, как следовало назвать. «Брось», — сказал он самому себе, — «брось. Тебе еще рано впадать в детство». «Прощай, красавица», — сказал он. «Прощай, зайчонок». «Прощай, мой Роберто», — сказала она, и он отошел туда, где стояли Ансельмо и Агустин, и сказал: «Вамонос». Ансельмо поднял тяжелый рюкзак, Агустин, навьючивший все на себя еще в пещере, стоял, прислонившись к дереву, и из-за спины у него поверх поклажи торчал ствол пулемета. «Ладно», — сказал он, — «вамонос». Все втроем зашагали вниз по склону. «Буэна суэрте, дон Роберто», — сказал Фернандо, когда они гуськом прошли мимо него. Фернандо сидел на корточках в нескольких шагах от того места, где они прошли, но сказал он это с большим достоинством. «Тебе тоже, буэна суэрте, Фернандо», — сказал Роберт Джордан. «Во всех твоих делах», — сказал Агустин. «Спасибо, дон Роберто», — сказал Фернандо, не обратив внимания на Агустина. «Это не человек, а чудо, Инглес», — шепнул Агустин. «Ты прав», — сказал Роберт Джордан. «Помочь тебе? Ты нагрузился, как вьючная лошадь». «Ничего», — сказал Агустин, — «зато как я рад, что мы начали!» «Говори тише», — сказал Ансельмо. «Теперь надо говорить поменьше и потише». Вниз по склону осторожно Ансельмо, впереди за ним Августин, потом Роберт Джордан, ступая очень осторожно, чтобы не поскользнуться, чувствуя опавшую хвою под веревочными подошвами. Вот споткнулся о корень, протянул руку вперед и нащупал холодный металл пулемета и сложенную треногу. Потом боком вниз по склону, сандалии скользят, взрыхляют мягкую землю, и опять левую руку вперед, и под ней шероховатая сосновая кора. И вот, наконец, рука нащупала гладкую полоску на стволе, и он отнял ладонь, клейкую от смолы, выступивший там, где была сделана зарубка. И они спустились по крутому лесистому склону холма к тому месту, откуда Роберт Джордан и Ансельмо осматривали мост в первый день. Ансельмо наткнулся в темноте на сосну, схватил Роберта Джордана за руку и зашептал так тихо, что Джордан еле расслышал его. «Смотри, у них огонь в жаровне». Слабый огонек светился как раз в том месте, где, Роберт Джордан знал, дорога подходила к мосту. «Вот отсюда мы смотрели», — сказал Ансельмо. Он взял руку Роберта Джордана, потянул ее вниз и положил на маленькую свежую зарубку чуть повыше корней. «Это я зарубил, пока ты смотрел на мост. Вот здесь правее ты хотел поставить машину». «Тут и поставим». «Хорошо». Роберт Джордан и Агустин спустили рюкзаки на землю возле сосны и пошли следом за Ансельмо к небольшой ровной полянке, где росли кучкой молодые сосенки. «Здесь», — сказал Ансельмо, — «вот здесь». «Вот отсюда, как только рассветет», — зашептал Роберт Джордан Агустину, присев на корточки позади сосен, — «ты увидишь небольшой кусок дороги и въезд на мост. Ты увидишь и весь мост, и небольшой кусок дороги по другую сторону. А дальше она поворачивает за скалу. Агустин молчал. Ты будешь лежать здесь, пока мы будем готовить взрыв. И кто бы ни появился сверху или снизу, стреляй. Откуда этот свет? Спросил Агустин. Из будки по ту сторону моста, прошептал Роберт Джордан. Кто займется часовыми? Я и старик, я тебе уже говорил. Но если мы не справимся с ними, стреляй по обеим будкам и по часовым, если увидишь их. Да, ты мне уже говорил. После взрыва, когда Пабло со своими выбежит из-за скалы, стреляй поверх их, если за ними будет погоня. В любом случае, стреляй как можно выше поверх их голов, так, чтобы преследующие отстали. Все понял? А как же? Ты вчера так объяснял. Вопросы есть? Нет. У меня с собой два мешка. Можно набрать в них земли повыше, где не увидят, и принести сюда. Только здесь не копай. Тебе надо укрыться так же тщательно, как мы укрывались наверху. Хорошо. Я принесу землю еще затемно. Я так прилажу мешки, что их не будет заметно. Вот увидишь. Ты очень близко от моста. Днем это место хорошо просматривается снизу. Не беспокойся, Инглес. Ты куда теперь? Я спущусь еще ниже со своей маленькой машиной. Старик сейчас переберется на ту сторону, так, чтобы сразу выбежать к дальней будке. Она смотрит вон туда. Тогда все, сказал Агустин. Салют, Инглес. Табак у тебя есть? Курить нельзя, слишком близко. Я не буду, только подержу папиросу во рту. Закурю потом. Роберт Джордан протянул ему коробку, и Агустин взял три папиросы и сунул их за передний клапан своей плоской пастушеской шапки. Он расставил ножки пулемета среди мелких сосен и стал ощупью разбирать свою поклажу и раскладывать все так, чтобы было под рукой. «Надо, Мас!» — сказал он. «Больше ничего». Ансельмо и Роберт Джордан оставили его там и вернулись на то место, где были рюкзаки. «Где нам их положить лучше всего?» — шепотом спросил Роберт Джордан. Я думаю, здесь. А ты уверен, что попадешь отсюда в часового из маленькой машины? Это то самое место, где мы лежали в тот день? То самое дерево, — сказал Ансельму так тихо, что Джордан с трудом расслышал его и догадался, что старик говорит, не шевеля губами, как тогда в первый день. Я сделал зарубку ножом. У Роберта Джордана опять появилось такое чувство, будто все это уже было раньше. Но теперь оно возникло, потому что он повторил свой собственный вопрос, а старик свой ответ. Так же было, когда Агустин спросил его про часовых, хотя заранее уже знал ответ. «Очень близко, даже чересчур близко», — шепнул он. Но свет будет сзади. Ничего, устроимся. «Тогда я пойду на ту сторону», — сказал Ансельмо. Потом он сказал, «Ты меня извини, Инглес, но чтобы не было ошибки, вдруг я непонятливый».